Отстранившись, Марк сказал Анетте: «Говори, что хочешь. Но ты-то не лжешь. Я обманываю себя. Ты не обманываешь себя. Ты обманута. Разве знаешь, как хитрит с тобой твоя мысль? Разве я не лгала себе много раз? Если ты лгала, то лишь потому, что никто не может прожить без лжи. Но исчезни из жизни ложь, разве не исчезла бы самая жизнь? Разве не ложь поддерживает великую иллюзию? Если жизнь не может обойтись без лжи, если жизнь — великая иллюзия, значит, это не настоящая жизнь. Настоящая жизнь выше иллюзии, надо ее найти. Где же она? Во мне, в тебе, в жажде правды. Откуда бы возникнуть самой этой жажде, если бы в нас не жила правда?» Голос сына вонзался глубоко в душу Анетты, но она вся сжалась. На карте была его жизнь. «Умоляю тебя, умоляю, не рискуй собой понапрасну. К чему? Тебе отлично известно, что людей не перестроишь. Что бы ты для них ни делал, это будут все те же люди, с теми же страстями, предрассудками, слепотой, которую они называют то разумом, то верой. А ведь это только стена, раковина улитки. Она нужна им, чтобы жить, и с ней они не расстанутся. Тебе не под силу ее сломать. Сломлен будешь ты. Оставь свою правду про себя. Пусть не видит ее глаза, которые она слепит. Для чего? Для чего? Она убивает тех, кто несет ее. Для чего? А для чего твоя жизнь, мама? Разве ты не жила по закону правды? С чем ты считалась? Со своей правдой или с опасностью? Разве ты жалеешь о том, что считалась с правдой? Отвечай, отвечай, жалеешь? Она-то боролась с собой. Наконец она ответила: нет. Она была как в тисках. Она думала: я сама убиваю его. Сын нежно смотрел на мать. На его юном лице мелькнула серьезная улыбка. Он сказал: мама, не мучайся. Может быть, ничего и не будет. Ничего не случится, и война выдохнется прежде, чем... Еще ничего не решено. Я еще не знаю, что сделаю. Я ничего не знаю. Знаю только, что когда придет пора, я буду честен. Попытаюсь, по крайней мере. Помоги мне и молись. Я молюсь. Но кому? Моему источнику, твоей душе. Я струя, берущая в ней начало. Прошло несколько недель одинокого ожидания и волнений. Они больше не касались этой темы, но каждый думал все о том же и тайком следил за другим, и настороженное ухо Анетты как бы ловило колебания воздуха, гудение мотора. Приближался ужасный час, который отнимет у нее сына. И вот однажды утром со стороны ратуши прогремели пушки, и с улицы донесся шум, точно рокот морского прибоя. Два сердца, еще не зная, что происходит, затрепетали. Вбежала Сильвия и, задыхаясь, крикнула: «Подписано перемирие!» Они судорожно обнялись. Но потом вдруг Анетта отстранилась, повернулась к ним спиной и закрыла лицо руками, пряча свое волнение. Марк и Сильвия, уважая ее чувства, не сделали ни одного движения, не пытались откинуть этот покров. Они молча ждали, чтобы ее волнение стихло. Затем оба, полные нежности, подошли к Анетте, и Марк, обняв мать, медленно повел ее к дверям балкона, усадил и сел рядом. А Сильвия расположилась на полу, подобрав под себя ноги, как Будда. Она с улыбкой смотрела на них. Все трое сидят над развалинами мира. Анетта, закрыв глаза, слушает колокольный звон, крики и песни, доносящиеся с улицы, и чувствует на своей щеке щеку своего мальчика. Она погружена в раздумье. Кошмар рассеялся. Кошмар опасности навишен над головой сына, и кошмар человеческой муки навишен над ее сердцем. Чудовищные бедствия войны остались позади. Она-то еще не вполне поверила. Она робко наслаждается забытым вкусом воздуха. Она дышит. И у Марка тоже гора свалилась с плеч. Невесело было идти навстречу приближающейся опасности. Из гордости он не попытался бы уклониться от нее, но не знал, хватит ли сил, крепка ли вера.